попытка найти выход из безвыходной ситуации. Последний шанс разрешить иначе неразрешимые проблемы, одним махом разрубить узлы, которые завязывались в его жизни, быть может, долгие годы. Иначе говоря, для психолога даже соматическая болезнь может иметь структуру акта поведения, преследующего определенную цель и использующего подчас сложнейшую систему организованных средств и способов ее достижения. Но не есть ли такая парадоксальная картина только плод разгоряченного воображения, род профессиональной мании психолога, стремящегося повсюду видеть действия скрытых от сознания и сугубо психологических сил? К несчастью, эта столь невероятная, на первый взгляд, картина очень часто оказывается верной. Именно она представляет действительную реальность болезни. Целая вереница драматических историй, кончающихся иногда удачно, иногда же катастрофой и гибелью, проходит перед нашим взором и в повести Зощенко. Остановимся почти наугад на какой-нибудь одной из них, самой короткой, самой простой, и последуем за Зощенко в попытке понять ее тайный смысл, разгадать загадку той беды, которая постигла человека. Вот бедный Федя, герой одноименного рассказа, студент-математик, который вместе с Зощенко оказался на Кавказе на производственной практике. Совершенно неожиданно Федя заболел экземой. Болезнь началась на подбородке и перекинулась на щеки. И надо же было случиться такому несчастью. Только при его невезении, — восклицает бедняга, — могло стрястись такое, ведь болезнь началась буквально на следующий день после того, как любимая девушка призналась ему в ответном чувстве. Конечно же, теперь Федя не мог показаться на глаза своей знакомой. Врачи пытаются лечить экзему мазями и кварцевым светом. Но болезнь не только не отступает, но усиливается. Она заходит настолько далеко, что возникает опасность общего отравления крови, сепсиса. Федя не может выходить из дому. Ему грозит настоящая гибель. Спасает героя только то, что вскоре он должен был вернуться в Петербург. Загадочным образом болезнь, так же неожиданно, как началась, стала стихать. Уже на второй день пути Феде стало лучше. Багровые пятна на щеках поблекли. К концу же пути его лицо было уже почти совсем чистым. Молодой человек не расстается с зеркальцем. С радостью видит он, что болезнь оставляет его. С грустью говорит о своем несчастье. На что ему теперь здоровье, если он потерял из-за болезни ту, что полюбил? Несчастный случай, трагическое невезение, злой рок, который преследует героя, так осознает бедный Федя то, что произошло с ним на Кавказе. Обратим внимание прежде всего на тот оттенок пассивного претерпевания, страдательного положения, в свете которого герой видит свою болезнь. Воистину, это несчастье, которое свалилось на его невезучую голову. Злой рок, преследующий героя. Болезнь воспринимается, и заметим, не только молодым человеком, но и окружающими, и врачами, как чисто физическая, соматическая болезнь. Последние, соответственно, и пытаются бороться с ней мазями, кварцевым светом. Но разве они не правы? Ведь экзема действительно чисто телесная, кожная болезнь. Ее причину можно искать в расстройстве гормональных и обменных процессов в организме, происходящем совершенно независимо от сознания и воли больного. Даже восточный йог едва ли смог бы по произволу вызвать у себя подобные физиологические сдвиги. Ну что ж, приходится признать, что в каких-то случаях каждый из нас способен сделать со своим телом нечто такое, что и не снилось.